Они поднялись вверх по течению ручья и вышли на то самое место, откуда недавно начали короткий пеший переход, больше похожий на бегство. На изрытом копытами берегу, как ни в чем не бывало, паслись жеребец и ишак. «Я же говорил, что мы вернемся», – пробормотал Гиз. «Только не думал, что так скоро». Огерт, выбравшись на берег, сразу залез в телегу. Он устал скакать на одной ноге, и он ни в чем не собирался помогать пленившим его людям, сколь бы вежливы они не были. Свесив ноги с борта повозки, полуприкрыв глаза, он поглаживал морду Бала, бормотал что-то и не обращал внимания на происходящее вокруг. Гиз, продолжая разговаривать то ли с молчащими воинами, то ли сам с собой, принялся разбирать аккуратно сложенную упряжь. Он не спешил. Рядом с ним Нелти успокаивала взъерошенную, испуганную переходом по ручью кошку. Воды Усть боялась, и, наверное, больше ничто в мире не могло ее напугать. «Что будем делать, брат?» – шепнула Нелти, глядя на кошку. «А что нам остается?» – буркнул охотник, отбрасывая в сторону хомут. «Починимся». На них смотрели, за каждым их действием следили. Смар, предводитель отряда, собрав вокруг себя всех свободных бойцов, что-то втолковывал им негромко, поглядывал в сторону пленников-новобранцев. «А как же кладбище?» – тихо спросила Нелти. «Оно простояло тысячи лет. Надеюсь, постоит и еще несколько дней». «А страж, может, стоит сказать правду?» «Правду?» – Гиз кивнул на отрешенного Огерта. «Всю правду?» «Пусть не всю, но почему бы не сказать о страже, о том, что он звал нас, о том, что мы идем к нему?» Гиз покачал головой. «Не знаю, сестра. Предчувствие подсказывает мне, что этого лучше не делать». «Ты уверен?» «Не знаю, я сейчас ни в чем не уверен». «Ты как-то изменился, брат». Слепые, словно тронутые морозом глаза Нелти, смотрели Огерту в лицо. «Ты сам не свой, даже голос твой переменился». «Возможно», – чуть слышно признался Гиз. «Последние дни меня словно что-то грызет изнутри. Должно быть сны и воспоминания». «Это естественно. С нами со всеми происходит что-то подобное». Нелти, скрестив ноги, села на землю, провела рукой по траве. «Мы втроем идем к кладбищу и словно возвращаемся в детство. Все так похоже, как будто время повернуло назад». «Так что мы будем делать, сестра?» «А что нам остается?» Смар, распустив людей, широким шагом направился к телеге. Махнул рукой, крикнул издалека. «Поторапливайтесь! Путь предстоит не близкий, а ночь уже не за горами». «Может, все-таки разойдемся?» Гиз надеялся, что его голос звучит искренне. «Зачем вам так рисковать из-за нас? Мертвяков мы не боимся. Вот только укажите нам направление и верните оружие. На месте встретимся». «Нет», – твердо ответил Смар. «У меня приказ задерживать всех подозрительных людей». «Разве мы подозрительные?» «А сейчас любой встречный человек подозрителен. Неужели все так плохо?» Смар оглянулся на своих людей, выстраивающихся в походную колонну. Лицо его потемнело, спина сутулилась, плечи обвисли. Словно на них легла неимоверная тяжесть. Он помолчал немного, горестно покачивая головой, и медленно, чуть слышно проговорил. «Не просто плохо. Все гораздо хуже, чем ты можешь себе представить, охотник». 34. Когда колонна тронулась, лязгая металлом и ломая кусты, когда сдвинулась с места телега, подпрыгнула на кочки, громыхнула, возле Гиза, идущего рядом с жеребцом, возник вдруг знакомый мальчишка. Он схватился за оглоблю, крепко за нее уцепился, словно хотел остановить повозку, с ненавистью вперился охотнику в лицо и зашептал зло, зашипел. «Я точно знаю, что вы некроманты, и знаю, куда вы направлялись. Секретный проход, точно? По ручью и в пещеру вниз, а там по лестнице, я знаю. Вы ведь туда хотели, на ту сторону». Он оскалился, словно зверёныш. «Да, я знал, где вас можно поймать, я угадал. Но зря вы туда полезли, нет там больше для вас прохода. Я постарался». «Чего вытаращился? Радуешься, что жив? Ничего, рано радуешься. С вами еще разберутся, вот доберетесь до заставы, вот там с вами тогда». Он отцепился, прыгнул в сторону и пропал в зеленой чаще кустов. 35. Конная колонна двигалась быстро, но уже не могла опередить садящееся солнце. Заросли остались позади. Узкая, ненакатанная дорога, то приближаясь к крепостной стене, то удаляясь, вела отряд через холмистую равнину, мимо вымерших деревень и тихих перелесков. «Что за мальчик был с вами?» Пис подгонял жеребца, стараясь не слишком отставать от боевых лошадей, идущих впереди скорой рысью. «Славный малыш, правда?» Смар ехал рядом с телегой. То ли ему действительно было интересно разговаривать с охотником, то ли он просто присматривал за своими пленниками. «Славный», — не стал перечить Гис. «Мы не знаем, как его зовут, а он не говорит. Родом он из той деревни, где вы ночевали. Когда к ним пришли мертвяки, он успел убежать. А вот родители его, два брата и сестра, сбежать не сумели. Я не знаю, что именно там происходило. Но похоже, мальчик видел, как погибла его семья.